Глава 9. Касси опять взвизгнула, а я, вот что на меня нашло только, я сунула хныкающего младенца горничной и, подобрав подол порванного платья, кинулась к дракону. Быстро присела и приложила ухо к его груди. Сердце билось. Медленно, но все-таки билось. Но на кого он был похож? Лицо все в крови, и никак не понять, откуда она льется. А ведь кровь лилась. Так ведь и помереть можно. Как же плохо, что я в свое время не пошла в медицинский или хоть в колледж на медсестру. Уж всяко знала бы теперь, что делать в таких случаях, и первую помощь могла бы оказать. Послушала мамочку и на экономический подалась. Не придумав ничего лучшего, я с отчаянием затрясла несчастного за мускулистое плечо. Раз дышит, значит, должен же очнуться. Неожиданно лежавший трупом дракон вдруг схватил меня за руку и резко отбросил в сторону. А сам гад такой вскочил и с тихим стоном схватился за голову. Я взвизгнула почище Касси и, в свою очередь, хорошенько ударилась головой о каменный пол. «Да что же это такое? Тут кидаешься к нему, бросаешь немытого и некормленного ребенка, а этот поганец вот так поступает. Да вы с ума сошли, что ли?» Я тоже села и схватилась за голову, осторожно ее ощупывая. Ну вот, шишка на затылке уже наливается. Дракон отнял руки от своей головы и потряс ею, а потом открыл глаза и непонимающе огляделся по сторонам. «Мамочки, да у него случайно не сотрясение? Так смотрит, как будто не помнит ничего». Неожиданно мне стало страшно. Нет, от этих драконов точно нужно держаться подальше. Дольше проживешь, честное слово. И тут моя дочка не выдержала и издала такой рев, что мужчина вздрогнул. Взглянула еще раз на меня, на ребенка, и лицо его приняло наконец осмысленное выражение. «Шрес!» — опять выдал он любимое, судя по всему, ругательство. Я облегченно вздохнула. Раз ругается, значит, точно пришел в себя. «Леди, я...» Тут он перевел взгляд на меня, злую и потирающую ушибленную голову. «Что с вами?» — резко сказал он и рукой смахнул текущую из рассеченного лба кровь. Потом сделал непонятный пас, и кровь остановилась. Вот откуда она у него текла. Лоб был рассечен. Вот оно что. «Этот дракон — лекарь, точно. Или все таки маг?» Махнул рукой, и кровь течь перестала. «Известно что. Вы, уважаемый, не помните, как меня откинули от себя?» — буркнула я, на самом деле испытывая сильное облегчение. «У меня шишка, конечно, и болит сильно. Но это такие мелочи в сравнении с тем, что дракон этот жив, а мог и правда помереть. А мы бы все тут остались». Перспектива просто удручающая. «И вообще, раз вы пришли в себя, то отлично, а мне надо ребенком наконец, заняться». Я встала и скривилась, схватившись теперь за ногу. Вот же, ушибло ко всему прочему и бедро. Прихрамывая, побрела мимо ошарашенного мужчины. «Касси, да ткни ты пальцем в это пятно, не видишь, что ли?» — устало сказала я и указала на ярко светящееся оранжевое пятно на стене, как раз на уровне пояса горничной. «Постойте, леди Дейзи!» — раздался сзади голос дракона. Он задумчиво смотрел на меня и потирал свой несчастный лоб, на котором уже успел образоваться шрам. «Ну и регенерация у этих драконов, я вам скажу». «Вы что же, бросились меня спасать?» — вдруг ухмыльнулся он. «Меня?» Я остановилась и посмотрела на него с удивлением. «Но вы же были без сознания, весь в крови. Конечно, я не могла пройти мимо. За кого вы меня принимаете?» Дракон посмотрел на меня как на... ну, не знаю, как на дурочку, что ли. А потом вдруг кивнул. «Ах, да, я ведь не представился. Лорд Кайс Решли, мэр города». «Ну, я леди Дейзи, вы уже знаете. В конце концов, какая мне разница, мэр он или кто? Хотя, конечно, странно. Мэр и сам встречает новоприбывших у портала, как какой-то наемный работник. «Леди, я не могу открыть ее!» — горестно взвыла Касси, вторя рёву моей дочери. «Вы видите вход?» — вдруг спросил синеглазый дракон и уставился на меня с неподдельным интересом. «Вижу и очень надеюсь, что там ванная», — буркнула я и прохромала к этому входу. Не успела я дохромать, как дракон меня опередил. Он посмотрел на мое намокшее платье на груди, которое прямо вот так заманчиво обрисовывало ее округлости, и меня неожиданно кинуло в жар. «Вы разрешите коснуться вашей руки, леди?» — сказал вдруг дракон, а я дернулась от неожиданности. Мужчина весь в крови, пусть уже и засыхающий. Я вся грязная, дочка плачет, тоже вся грязная и голодная, а ему зачем-то нужна моя рука. «Зачем?» — я ошарашенно посмотрела на дракона. «Помочь вам хочу», — деловито ответил он и, не дожидаясь ответа, все-таки схватил меня за руку. «У вас ушиб бедра, ушиб в области затылка», — прикрыв на мгновение глаза, сказал дракон и сжал мою руку чуть сильнее. «Да оставьте, у меня ребенок там», — я попыталась руку вырвать. «Что он на самом-то деле? Ну, ушиб, переживу, а вот дочка ждать не будет. Вон бедная как кричит». «Минуту, леди», — вдруг сказал он с такой властью в голосе, что я замерла. И тут почувствовала, как от его руки стали по всему телу расходиться волны тепла, даже жара. «Ой, да он меня лечит, что ли?» И крик ребенка ему совсем даже не мешает. «Обалдеть! Не дракон, а просто золото!» «Вот и все, леди», — тотчас сказал мужчина и отпустил мою руку. «А я...» Я почему-то пожалела, что все так быстро закончилось. «А дверь я вам сам открою», — хмыкнул он, окинув меня взглядом. «И вы правы, ванная там есть».